Когда их глаза встретились, он медленно опустил руки и приставил дуло к бабушкиной голове. Глаза старушки поверх кляпа, неимоверно расширившись, превратились в черные лужицы ужаса. Кейт поразила отчаянность мольбы, наполнившая эти испуганные глаза. От щемящей жалости и всепоглощающего гнева она на миг потеряла дар речи. Потом, совладав с собой, сказала: «Выньте кляп, у нее губы кровоточат. Она уже пережила сегодня страшный шок. Вы хотите, чтобы она умерла от боли и страха?» Она не умрет. Эти старые суки не умирают. Они живут вечно. Она недостаточно сильна. А какая вам польза от мертвого заложника? Так у меня же останетесь вы. Женщина-полицейский куда как большая ценность. Вы уверены, что я у вас останусь? Неужели вы думаете, что для меня имеет значение хоть что-то, кроме нее? Послушайте, если вы заинтересованы в моем содействии, вам придется вынуть кляп у нее изо рта. Ага. И позволить ей завизжать, как резаной свинье. Не то чтобы я когда-нибудь слышал, как визжит свинья, когда ее режут. Зато прекрасно знаю, на что будут похожи ее вопли. Я сейчас очень нервничаю и не вынесу этого ора. Если она закричит, вы сможете снова заткнуть ей рот, разве нет? Но она не закричит, я сама об этом позабочусь. Ладно, подойдите и выньте его сами. Но помните, я держу пистолет у ее головы. Кейт пересекла комнату, опустилась на колени и погладила бабушку по щеке. «Я сейчас выну кляп», — сказала она. «Ты не должна кричать, ни звука. Если закричишь, он снова запихнет его тебе в рот. Обещаешь?» Поначалу она не увидела никакой реакции, только эти исполненные дикого ужаса глаза. Но потом бабушкина голова дважды дернулась. «Не волнуйся, бабуля», — успокоила ее Кейт, — «я с тобой. Все будет хорошо». Окостеневшие руки с обтянутыми сухой кожей, раздутыми суставами, впивались в сиденье, словно срослись с деревом. Кейт положила на них свои ладони. Руки были сухими, как бумага, холодными и безжизненными. Она крепче прижала к ним ладони и почувствовала, как жизнь и надежда словно бы медленно перетекают в них. Потом ласково приложила правую ладонь к бабушкиной щеке и удивилась, как это она могла находить эту сморщенную плоть отталкивающей. «Мы ведь не прикасались друг к другу уже лет 15, — вспомнила она, — а сейчас я трогаю ее и делаю это с любовью». Когда кляп был вынут, мужчина жестом велел Кейт отойти и сказал: «Встаньте вон там, у стены, быстрее!» Она сделала, как он велел. Его глаза неотступно следили за ней. Привязанная к стулу старуха ритмично открывала и закрывала рот, глотая воздух, как выброшенная на берег рыба. Тоненькая струйка кровавой слизи стекала по подбородку. Кейт, собравшись силами, чтобы контролировать голос, хладнокровно произнесла: «Отчего вы вдруг запаниковали? У нас ведь нет достоверных улик. Вам это должно быть известно?» «О-о-о! Теперь есть!» Не отводя пистолет от головы старухи, он левой рукой отвернул полу своего пиджака. «Потерянная пуговица! Уж от ваших экспертов не укрылись эти обрывки ниток! Жаль, что пуговицы такие приметные! Вот что значит иметь вкус к дорогой одежде! Папа всегда предупреждал, что это меня погубит! Голос у него был высокий, резкий, глаза большие и блестящие, как у наркомана. «На самом деле он не так спокоен, как хочет показать», — отметила про себя Кейт. «И он выпил. Быть может, моего собственного виски пока ждал. Но это делает его только еще более опасным». «Одна пуговица?» «Этого недостаточно», — сказала она. «Послушайте, я не хочу, чтобы из меня делали дуру. Кончайте свое представление. Положите пистолет, идите домой и свяжитесь со своим адвокатом». «Думаю, я уже не могу себе этого позволить. Есть еще тот проклятый назойливый священник. Вернее, был. Он страдал пристрастием к мученичеству. Бедный придурок! Надеюсь, ему понравилось!» «Вы убили его? Отца Барнса?» «Застрелил. Так что, как видите, мне терять нечего. А поскольку меня ждет не столько суперохраняемая тюрьма, сколько Бродмур, то можно сказать, чем больше, тем веселее». «Бродмур?» Специальное лечебное заведение в Южной Англии, где в условиях повышенных мер безопасности содержатся как мужчины, так и женщины, совершившие тяжкие преступления. «Это слова какого-то серийного убийцы», — вспомнила Кейт. «Кто же это был? Хейк?